Глава 24. Благородная ярость соседствует с невинностью. Сознательная добродетель имеет право на гордость. Джон Драйден. Эдип. Наступили грустные осенние дни, и понемногу поместье Эрингтонов опустело. Супруги, само собой, тоже переехали в город, где Филипп полностью отдался деятельности, связанной с его планами стать членом парламента, и занимался ею с утра до вечера. Коварное чувство подавленности снова незаметно вернулось в душу Тельмы. Она все время ощущала ее, словно черную птицу, летающую над головой и сообщающую о плохом предзнаменовании. Тельма пыталась сбросить с себя это ощущение, но ей это никак не удавалось. Люди заметили, что лицо ее стало серьезнее, а в глазах появилась грусть, и отпускали замечания по этому поводу на свадьбе Марсии Ван Клапп, заметном светском событии, произошедшем в начале ноября, на котором всем почти полностью распоряжалась миссис Раш Марвел. Эта весьма дальновидная женщина всеми приличными способами пыталась ускорить приготовление и по возможности как можно больше приблизить церемонию. «Длинные помолвки – это большая ошибка», сказала она как-то Марсии, после чего, многозначительно понизив голос, добавила. «Мужчины сегодня пошли капризные, и на них большой спрос, так что надо брать Маршевилла, пока он в подходящем настроении». Марсия уловила намек и взяла эти слова себе на заметку, так что миссис Раш Марвел испустила вздох облегчения, когда пара поженилась и отправилась на континент, чтобы провести там медовый месяц. Перед поездкой Марсия, одетая в сверкающее платье, ликовала. Лорд Алджи казался нервным, но тоже был близок к экстазу. «Слава небесам, что это закончилось», — сказала миссис Раш Марвел своему вежливому и послушному мужу. «У меня еще никогда в жизни не было столько хлопот. Эта девушка вот уже 2 сезона висела у меня на руках, и я думаю, что 500 гиней – неплохая плата за ту работу, которую я проделала». «Неплохая, неплохая», – с теплотой в голосе согласился мистер Марвел. «Они с тобой», – тут он с осторожностью посмотрел по сторонам. «Они полностью рассчитались, моя дорогая». «До последнего пенни», – спокойно ответила миссис Марвел. «Сегодня утром старик Ван Клапп передал мне последнюю сотню». «Бедная миссис Ван Клапп так благодарна». Она удовлетворенно вздохнула и, казалось, слегка задумалась. Затем мило улыбнулась и, подойдя к мистеру Марвелу, ласково похлопала его по плечу. «Думаю, мы потянем поездку на итальянские озера, дорогой. Что скажете?» «Чудесно, чудесно!» – воскликнул супруг, не властитель и не господин своей жене, а раб и вассал. «Ничто не может быть более восхитительным». И пара отправилась на итальянские озера. Очень многие уехали из города. Все, кто обладал свободным временем и достаточными деньгами, чтобы избавить самих себя от приближающейся ненастной английской зимы. Кто-то уже убыл, кто-то только собирался это сделать. Бо Лавлис уехал на озеро Кома. Джордж Лоример вместе с Дюпре в Париж. Гостей у Тельмы стало совсем мало. У них с Филиппом бывала разве что леди Уинсли, которая теперь навещала Эрингтонов чаще, чем раньше, и всякий раз проводила у них много времени. Казалось, она искренне привязана к Тельме, и сама Тельма слишком простодушная, чтобы вообразить, что такая дружба может быть притворством, платила ей той же монетой. Она давала леди Уинсли то, что той никогда не удавалось получить ни от одной другой женщины. Чистые, искренние и совершенно бескорыстные и беззаветные любовь и дружбу, как будто они сестры-близнецы. Но был в доме один человек, которого очарование и сладкие речи не могли обмануть. Заглядывая временами в красивые томные глаза ее светлости, девушка всякий раз ощущала недоверие к ней, и в ее собственном взгляде в такие моменты появлялось выражение вызова. Она видела, что близкие доверительные отношения между Тельмой и леди Уинсли выстроены так, что приносят выгоду только Кларе, и что на самом деле леди Уинсли испытывает к ее госпоже скрытую неприязнь. Однажды она попыталась поговорить об этом с Тельмой, но та настолько изумилась и стала так упрекать Бритту, что та не решилась продолжать. «Мне очень жаль, Бритта», — сказала тогда ее хозяйка, «что ты не любишь леди Уинсли, потому что мне она очень нравится. Ты должна проникнуться симпатией к ней ради меня». Но Бритта упрямо сжала губы и покачала головой. Однако пытаться затевать разговоры на эту тему она пока больше не стала, решив подождать и посмотреть, как события будут развиваться дальше. Через какое-то время она довольно близко сошлась с горничной леди Уинсли, Луизой Рено и Бриксом. Девушка выяснила у них много интересных подробностей, до этого представлявших для нее загадку, которую она уже давно мучительно пыталась разгадать, так и не решаясь прийти к какому-то определенному выводу. По возвращении в город Тельма была невыразимо шокирована внешностью секретаря ее мужа, Эдварда Невилла. Поначалу она его едва узнала, настолько сильно он изменился. Он всегда несколько сутулился, но теперь плечи его клонились вперед так, словно со времени их с Тельмой последней встречи прошло 20 лет. Его волосы, в которых еще недавно лишь кое-где виднелись серебристые пряди, теперь совершенно поседели. Лицо стало страшно худым и очень бледным. В то же время глаза на контрасте казались огромными, и в них стояло беспокойное выражение, словно Невилла мучила какая-то навязчивая мысль, временами доводящая до безумия. Он так нервно и подавленно съежился под взглядом Тельмы, что она даже подумала, что он, должно быть, по каким-то причинам не взлюбил ее. Из деликатности она не стала ни о чем расспрашивать Невилла, но, беспокоясь о нем, решила поговорить с мужем. «Мистер Невилл что, слишком много работает?» – поинтересовалась она как-то раз. «Он выглядит совершенно больным». Ее вопрос, казалось, смутил Филиппа. Он покраснел и несколько сконфузился. «Правда? О, кажется, он плохо спит. Да, я помню, он говорил об этом. Видишь ли, потеря жены очень тяжело на нем сказалась. Он до сих пор не теряет надежды на то, что... Ну, он все время пытается, ты понимаешь, вернуть ее». «Ты думаешь, ему когда-нибудь удастся найти ее?» – спросила Тельма. «Помнится, ты говорил, что это безнадежный случай». «Ну да, я в самом деле так считаю, но, понимаешь, перечеркивать его надежды тоже было бы неправильно. Кто знает?» Может, в один прекрасный день она снова появится. Кое-какие шансы на это есть. Жаль, что я не могу помочь ему искать ее. Его глаза полны горя. С состраданием произнесла Тельма и задумчиво добавила. Почти как глаза Сигурда в отдельные моменты. Ну, Невилл вовсе не теряет рассудок, торопливо возразил Филипп. Он человек очень терпеливый, разумный и прочее. «Не беспокойся за него, Тельма, он в порядке». И Филипп торопливо зашелестел газетами и начал разговор на другую тему. Его смущение привело к тому, что Тельма стала время от времени задумываться, что могло стать причиной. Но ей и без того хватало тем для размышлений, а потому через некоторое время она забыла об этом разговоре. Между тем он, строго говоря, мог бы стать ниточкой, подергав за которую можно было бы быстро обнажить всю цепь событий, потрясших жизнь самой Тельмы до основания. Однако леди Уинсли считала, что связать ее с темой актрисы бурлеска Вайолет Вер и восхищением, якобы которое испытывал по отношению к этой скандально известной звезде сэр Филипп, практически невозможно. «Я в это не верю», – твердо сказала в разговоре на эту тему Тельма. «И вы...» «Вы тоже не должны в это верить, Клара. Даже если вы где-то это слышали, это неправда. Мы оскорбим Филиппа подобными мыслями, ведь вы с ним друзья, а я его жена. Мы не те люди, которые должны верить гадостям о нем, даже если их можно доказать, а доказательств в данном случае нет никаких». «Моя дорогая», – непринужденно ответила ее светлость, «доказательства вы можете раздобыть сами, если захотите. Например, спросите сэра Филиппа, как часто он виделся с мисс Вер в последнее время, и послушайте, что он вам скажет». Тельма густо покраснела. «Я не стану задавать моему мужу вопросы на такую тему», — гордо сказала она. «Что ж, хорошо, раз вы такая щепетильная», — и леди Уинсли пожала плечами. «Дело вовсе не в моей щепетильности», — возразила Тельма. «Просто я хочу быть достойной его любви. А если я начну сомневаться в нем, это будет не так. Нет, Клара, я буду верить ему до конца». Клара Уинсли придвинулась к Тельме и взяла ее за руку. «Даже если бы выяснилось, что он вам не верен?» – спросила она негромко, весьма внушительным тоном. «Не верен мне!» – почти выкрикнула Тельма. «Клара! Дорогая Клара! Вы не должны произносить такие слова! Не верен мне! Это будет означать, что мой муж любит кого-то больше, чем меня! Ах, это невозможно!» «А вы представьте, что такое возможно!» продолжала гнуть свое леди Уинсли с жестоким блеском в темных глазах. «Такие вещи случались на свете». Тельма какое-то время стояла молча, не двигаясь, со скорбным выражением на побледневшем лице. Потом, подумав немного, она заговорила. «Я бы никогда в это не поверила», – торжественно произнесла она. «Никогда. Только если бы я услышала это из его уст». Или увидела какие-то свидетельства этого, написанные его рукой, что он устал от меня и больше не хочет быть со мной. А потом? Потом? Тельма коротко вздохнула. Потом уж я решу, что делать. Но, Клара, вы должны хорошо понимать, что если даже такое случится, я никогда ни в чем не обвиню его. Ни словом. «Не обвините его?» – нетерпеливо выкрикнула леди Уинсли. «Вы не обвините его в неверности?» Краска выступила на лице Тельмы. Она ненавидела слово «неверность». Но ответила она твердо и ясно. «Нет, потому что это будет моя вина, а не его. Когда человек долго держит в руке цветок, пока он не перестает пахнуть, а потом по этой причине бросает на землю, на нем нет вины. Человеку естественно хотеть чего-то свежего, с приятным ароматом. Так что это вина цветка, который не смог сохранить свой аромат достаточно долго, чтобы доставить удовольствие человеку. Так вот, если выяснится, что Филипп больше не любит меня, я буду таким же цветком. И в чем же, спрашивается, он виноват? Он будет таким же замечательным, как всегда. А я? Я, значит, перестану казаться приятной и желанной для него. Вот и все». Тельма изложила свою странную точку зрения совершенно спокойно. Так, словно это было единственно возможное решение проблемы. У леди Уинсли, выслушавшей ее, эта тирада одновременно вызвала, с одной стороны, презрительное веселье, а с другой – отчаяние. «Что я могу поделать с такой женщиной, как эта?» – невольно подумала она. А Ленни еще воображал в какой-то момент, что он может получить какую-то власть над ней. Вслух же Клара сказала: «Тельма, вы самое странное существо на свете. Языческое дитя из Норвегии. Вы сделали из своего мужа идола, и вы все время стоите на коленях перед ним. Может быть, кому-то это покажется очень милым, но все равно это полный абсурд. Женам-ангелам приходится хуже всех, и вы в этом убедитесь. Неужели вы об этом не слышали?» «Да, я слышала об этом», – с легкой улыбкой ответила Тельма. «Но только уже после того, как приехала в Лондон. В Норвегии считается, что для всех мужчин лучшие жены – те, которые терпеливы и послушны. Здесь все не так. Но я вовсе не жена ангел Клара, так что хуже всех мне не станет. Собственно, я не знаю, чего не смогу вытерпеть ради Филиппа». Леди Уинсли несколько секунд молча всматривалась в прекрасное лицо Тельмы, на котором без труда читалась любовь, и по которому было сразу видно, что она говорит чистую правду. В душе у Клары шевельнулось чувство вины. Стоит ли рушить эту прекрасную веру? Нужно ли больно ранить такую цельную, доверчивую душу? Но это длилось всего мгновение. «Филипп действительно бегает за Вер», — сказала она себе. «Это правда. Тут не может быть ошибки. И Тельма должна об этом узнать. Но она не поверит в это без доказательств. Интересно, какие доказательства я могу раздобыть?» И изобретательный мозг Клары занялся решением этой проблемы. Надо признать, что в ее пользу было много такого, что принято называть косвенными доказательствами. Общество связывало имя сэра Филиппа с именем звезды бурлеска. И далеко не одна леди Уинсли, многие стали шептаться, отпуская игривые комментарии по поводу его амуров с актрисой. Делалось это за его спиной, так что он об этом даже не догадывался. Никто не знал, откуда изначально пополз слух об этой истории. Похоже, об этом много знал сэр Фрэнсис Леннокс, а он завсегдатай в кругу людей, входивших, так сказать, в орбиту Вер и достаточно близко с ней общавшихся. Но сколько бы они ни болтали об этом, никому даже в голову не могло прийти рискнуть сказать что-либо на эту тему самому сэру Филиппу. Единственные двое его друзей, которые могли говорить с ним полностью откровенно, были Бо Лавлейс и Лоример. Однажды вечером, вопреки своей обычной привычке, сэр Филипп выехал в город после позднего обеда. Перед тем, как покинуть дом, он нежно поцеловал жену и предупредил, чтобы она его не ждала. Они с Невиллом собирались заняться кое-какими делами, которые могли задержать их на неопределенно долгое время. После того, как Эрингтон и его секретарь уехали, Тельма, поняв, что ей предстоит провести вечер в одиночестве, разожгла как следует в гостиной камин и уселась рядом с ним. Поначалу она развлекалась тем, что перечитывала письма, полученные за последнее время от отца. Затем, повинуясь внезапному порыву, выдвинула из угла свою прялку, которая давно уже стояла там большей частью без применения, и привела ее в действие. У нее теперь было слишком мало времени, чтобы прясть, но она все же никогда не бросала полностью этого занятия. Сейчас, снова услышав приятное знакомое жужжание, она улыбнулась, подумав о том, каким старомодным и даже нелепым кому-то может показаться это приспособление среди роскошной мебели и дорогих антикварных безделушек. «Надо надеть одно из моих старых платьев», – тихонько пробормотала она и посмотрела на бело-голубое шелковое чудо, которое было на ней. «Я слишком нарядная, чтобы прясть». Почувствовав, что колесо прялки послушно выполняет все ее манипуляции, Тельма чуть не засмеялась от радости. Прислушиваясь к равномерному жужжанию, она едва расслышала, как кто-то постучал в дверь, и была очень удивлена, когда дворецкий Моррис объявил: «Сэр Фрэнсис Леннокс». Изумленная, она привстала со своего места у прялки со слегка надменным видом. Сэр Фрэнсис, которому никогда в жизни не доводилось видеть женщину с титулом и одетую по лондонской моде за таким примитивным занятием, как прядение вручную, пришел в восторг от открывшейся ему картины. Высокая, сказочной красоты золотоволосая богиня в переливающемся перламутровыми бликами голубом одеянии гордо стояла рядом с простым деревянным устройством, словно бы символизирующим семью и дом. «Сэра Филиппа нет дома», — сказала Тельма и с трудом выдержала испытание, когда гость взял ее руку в свою и поцеловал. «Я знал об этом», — как ни в чем не бывало, — заявил Леннокс. «Я видел его некоторое время назад у дверей театра «Бриллиант».» Лицо Тельмы резко побледнело. Невероятным усилием, сдержав отчаянно заколотившееся сердце, она изобразила беспечную улыбку и храбро сказала: «Правда? Я очень рада. Он там хоть немного развлечется. Возможно, это пойдет ему на пользу. Он столько работает в последнее время». Тельма немного помолчала. Гость ничего не сказал, и тогда она продолжила еще более жизнерадостно: «Сегодня вечер не такой уж плохой. Погода не слишком дождливая. Да, а вы, должно быть, замерзли. Хотите выпить чаю?» «Спасибо», – протянул сэр Фрэнсис, глядя на собеседницу с восхищением. «Если только это не причинит вам слишком много хлопот». «О, нет», – сказала Тельма, – «с чего бы?» Она позвонила в звонок и отдала необходимые распоряжения. Сэр Фрэнсис лениво опустился на легкий стул и медленным движением погладил свои усы. Он знал, что его нанесенный наугад удар с упоминанием театра попал в цель, но Тельма вытерпела попадание стрелы в тело и, возможно, в самое сердце, не показав ни малейшего внешнего признака того, что ей больно. «Отважная женщина», – подумал он и стал раздумывать над своим следующим ходом. Тельма, между тем, приветливо улыбаясь ему, легонько раскрутила рукой колесо прялки. «Смотрите», – сказала она, – «я сегодня вечером развлекалась, представляя себе, что я снова дома, в Норвегии». «Молю, не прерывайте из-за меня своего занятия», – отреагировал на ее слова сэр Фрэнсис, бросив на нее удовлетворенный, полусонный взгляд из-под век. «Продолжайте прясть, леди Эрингтон. Я никогда прежде не видел, как люди придут». В этот момент появился Моррис с чаем и вручил чашку сэру Фрэнсису. Тельма пить чай не стала. Слуга удалился, и она возобновила свое прежнее занятие. Какое-то время в комнате стояла тишина, нарушаемая только жужжанием прялки. Сэр Фрэнсис с задумчивым видом прихлебывал чай из чашки и разглядывал сидящую перед ним женщину с таким вниманием, словно перед ним была картина из музея. «Надеюсь, я вам не мешаю?» – внезапно спросил он. Тельма посмотрела на него с удивлением. «О, нет! Вот только жаль, что Филиппа нет, и он не может поговорить с вами. Это было бы намного приятнее». «Правда?» – негромко спросил ее собеседник с сомнением и улыбнулся. «Что ж, я буду совершенно удовлетворен, если со мной поговорите вы, леди Эрингтон». «Да, но я не очень-то умею вести беседы», – совершенно серьезно сказала Тельма. «Уверена, что вы, как и многие другие, это уже заметили. У меня никогда не получается сказать что-то такое, что понравилось бы всем без исключения. Это ничего?» Сэр Фрэнсис негромко рассмеялся. «Хотел бы я посмотреть, как именно вы не можете угодить всем», сказал он, понизив голос и придав ему ласковый оттенок. «Кто, скажите, из тех, кто видит вас, не испытывает восхищения и не любит вас?» Тельма встретила вялый и апатичный взгляд собеседника без всякого смущения. Сэр Ленокс же, заглянув в открытые, честные, почти по-детски наивные глаза собеседницы, ощутил легкое смущение и даже стыд. «Вы говорите о восхищении мной?» «О, да», — сказала Тельма несколько грустно. «Именно от этого я очень устала. Так устала. Как будто Бог создал только одну женщину, красивую лицом и телом, чтобы все разглядывали ее и шептались о ней, и копировали ее платья. Но все это так мелко, так гадко и так сильно меня раздражает». «Это ваша плата за то, что вы красивы», – медленно проговорил сэр Фрэнсис, изумляясь про себя вопиющему несоответствию общепринятым стандартам женщины, которая, похоже, в самом деле устала от всеобщего восхищения собой. Тельма ничего не ответила на его утверждение, раскручивая колесо прялки все быстрее и быстрее. Наконец Ленокс опустошил чашку, придвинул стул поближе к Тельме и спросил: «Когда Эрингтон вернется?» «Этого я не могу вам сказать. Он говорил, что может быть поздно. С ним поехал мистер Невилл». Наступила еще одна длинная пауза. «Леди Эрингтон», – заговорил наконец сэр Фрэнсис, – «умоляю простить меня, но я говорю как друг и забочусь о ваших интересах. Сколько времени это будет продолжаться?» Колесо прялки остановилось. Тельма подняла на гостя глаза. Взгляд их был мрачен и почти неподвижен. «Я вас не понимаю», – сказала она негромко. «Что вы имеете в виду?» Гость немного поколебался, а затем продолжил, опустив веки и изобразив на губах полуулыбку. «Я говорю, и все в обществе тоже, о странном увлечении Эрингтона этой актрисой из театра «Бурлеска». Тельма продолжала пристально смотреть на собеседника. «Это ошибка», — сказала она наконец, — «ошибка от начала до конца. И поскольку вы его друг, сэр Фрэнсис, пожалуйста, развейте эти слухи, которые не соответствуют действительности и могут причинить Филиппу вред. За всем этим не стоит ни слова правды». «Ни слова правды?» – воскликнул Ленокс. «Да правдивее некуда. Леди Эрингтон, мне очень жаль, но ваш муж совершенно бесстыдно обманывает вас». «Как вы смеете говорить такие вещи?» – выкрикнула Тельма, вскочив на ноги и встав перед сэром Фрэнсисом. Затем она резко побледнела, но при этом ее глаза оставались устремленными на него. Какими же яркими, сверкающими они были! Сколько холодной гордости таилось в их синей, словно морская вода глубине! «Вы ошибаетесь», — сказала она ледяным тоном. «Если ходить в театр, о котором вы говорите не вполне прилично, то почему же там так часто видят вас? И почему в обществе не ходят гадкие слухи о вас? Так что не вам говорить плохо о моем муже. С вашей стороны это позор и предательство. Вы забываетесь самым недопустимым образом». И Тельма направилась прочь из комнаты. Однако сэр Фрэнсис преградил ей дорогу. «Леди Эрингтон», — сказал он очень мягко, — «не будьте суровы со мной, умоляю, простите меня. Конечно, не мое дело говорить об этом, но что я могу поделать, когда я слышу, как в клубе все обсуждают вас, жалеют вас, я не могу оставаться к этому совершенно равнодушным. Да, я знаю, в списке ваших друзей я на самом последнем месте, но я просто не в силах видеть происходящее. Представьте, ведь если так пойдет дальше, все это будет в газетах». Сэр Ленокс принялся возбужденно ходить по комнате, весьма успешно сохраняя на лице выражение дружеской заботы и сочувствия. Озадаченная Тельма стояла неподвижно. Голова у нее болезненно пульсировала, а по всему ее телу распространялось неприятное ощущение онемения. «Говорю вам, все не так», — с трудом снова проговорила она. «Я не понимаю, почему все эти люди в клубах говорят обо мне или жалеют меня. Мне не нужна никакая жалость. Мой муж прекрасный, правдивый человек». Сделав небольшую паузу, чтобы набраться мужества, Тельма заговорила снова. «Да, для меня он лучше, храбрее, благороднее всех других мужчин на земле. Он дает мне все то счастье, которое у меня есть в жизни. Каждый день и каждую ночь я благодарю Бога за то, что он подарил мне его любовь». Тельма снова умолкла. Сэр Фрэнсис повернулся и внимательно посмотрел на нее. Казалось, будто у нее вдруг возникла какая-то внезапная мысль, потому что она быстро подошла к гостю. Щеки ее порозовели. «Если захотите, вы можете очень много сделать для меня», сказала она, положив ладонь на руку сэра Фрэнсиса. «Вы можете сказать всем этим людям, которые говорят все эти глупости, что они не правы. Расскажите им, как я счастлива, и что мой Филипп никогда не обманывал меня ни в чем, ни в крупном, ни в мелочах». «Никогда?» — с едва заметной насмешкой произнес сэр Ленокс. «Вы уверены?» «Уверена», — храбро ответила Тельма. «Он не стал бы скрывать от меня ничего такого, что мне следовало бы знать. А я, о, я могла бы провести всю свою жизнь в попытках как-то порадовать его, но все они никогда, никогда не будут стоить его доброты и нежности. А если он и ходит часто в театр без меня? Что из этого? Да ничего. Это все равно, что раздувать из мухи слона. Просто смех. Так что не стоит рассказывать мне про такие мелочи». Говоря это, Тельма улыбнулась, и было видно, что выражение ее лица соответствует ее настроению и что она не сомневается в своих словах. Сэр Фрэнсис уставился на нее, отчасти пристыженный, отчасти приведенный в ярость. Это прекрасное, идеальное женское лицо, к тому же светящееся беззаветной верой в мужа, вызывало у него неестественные мужские чувства уважения и снисходительности, а совсем другие. Одно лишь прикосновение белой, как снег, ручки Тельмы, которую она совершенно невинно положила ему на предплечье, возбудило его страсть, словно удар бича. Как уже говорилось, он был большим любителем охоты, и ему много раз на протяжении лета приходилось загонять оленей. И вот теперь он снова почувствовал себя, словно на охотничьей тропе. В этот момент, когда добыча так слаба и легко доступна и, по сути, умоляет о пощаде, почему не полоснуть ее безжалостно ножом по горлу? «В самом деле, леди Эрингтон», — сказал он в конце концов с сарказмом в голосе, «ваши супружеские энтузиазмы и доверие просто очаровательны, но, к сожалению, все доказательства против вас. Правда есть правда, как бы вы ни хотели закрыть глаза на ее проявление. Я искренне сожалею, что сэр Филипп не мог присутствовать здесь, чтобы услышать все ваши горячие похвалы в его адрес, вместо того, чтобы находиться там, где он без всякого сомнения находится, в объятиях Вайолет Вер». Как только он произнес эти слова, Тельма рванулась прочь от него и закрыла ладонями уши, словно чтобы избавиться от какого-то неприятного, назойливого звука. Глаза ее лихорадочно блестели, все тело с ног до головы сотрясала ледяная дрожь. «Это вранье! Вранье!» – пробормотала она едва слышным, придушенным голосом. «Как вы? Да как вы смеете?» Тут она умолкла, сделала неуверенный шаг, словно слепая, покачнулась и упала без чувств к ногам сэра Фрэнсиса. В ту же секунду он опустился возле нее на колени, положил ее голову себе на сгиб руки и пристально уставился на прекрасные, неподвижные черты женщины. Его темные брови сошлись на переносице, что говорило о том, что мысли его, скорее всего, далеко не праведного свойства. Внезапно он снова осторожно опустил ее голову на пол и, бросившись к двери, запер ее. Вернувшись, он снова приподнял Тельму в полулежачее положение, заключил ее в объятия, прижал к себе и поцеловал. Сэр Фрэнсис торопился, опасаясь, что она придет в себя. Пока же Тельма, такая прекрасная, была совершенно беспомощна и находилась в его власти. Когда серебряные часы, стоявшие на каминной полке, прозвонили 11, он испуганно вздрогнул и напряженно прислушался. Ему показалось, что кто-то пытается, дергая за ручку, открыть дверь. Затем он принялся снова и снова целовать бледные бесчувственные губы Тельмы. Наконец, по телу ее пробежала легкая дрожь. Она вздохнула, и из груди ее вырвался легкий стон. Постепенно, по мере того, как к ней стало возвращаться сознание, она ощутила на себе чье-то объятие и прошептала: «Филипп, дорогой, ты вернулся раньше. Я думала...» Но тут Тельма открыла глаза и встретилась взглядом с сэром Фрэнсисом, склонившимся над ней. Она издала тревожное восклицание и попыталась встать. Однако сэр Фрэнсис обхватил ее еще крепче. «Тельма, дорогая, милая Тельма», – забормотал он, – «позвольте мне утешить вас, позвольте рассказать, как сильно я вас люблю». Прежде чем женщина успела угадать его намерение, он крепко прижался губами к ее бледной щеке. С криком Тельма резко вырвалась из его рук и вскочила на ноги вся дрожа. «Что? Что это значит?» – в гневе воскликнула она. «Вы что, с ума сошли?» Все еще слабая и не пришедшая в себя окончательно после обморока, она отбросила пряди волос со лба и всмотрелась в сэра Фрэнсиса Ленокса с изумлением и ужасом. Он густо покраснел и сжал губы в ровную прямую линию. «Осмелюсь сказать, что, наверное, так и есть», — ответил он и издал горький смешок. «Собственно, я точно знаю, что в самом деле сошел с ума. Видите, я разболтал мой печальный секрет. Вы простите меня, леди Эрингтон. Тельма». Он подошел к ней чуть поближе, и его глаза потемнели от сдерживаемой страсти. «Женщина беспримерной, неподражаемой красоты, невиданного очарования, какой вы являетесь, неужели вы не простите меня за мое преступление, учитывая, что преступление это состоит в любви к вам, потому что я люблю вас, и одним небесам известно, как беззаветно и беспредельно это мое чувство». Тельма стояла молча, словно оцепенев. В ее глазах и на лице застыло все то же выражение ужаса. Ободренный ее молчанием, сэр Фрэнсис приблизился и взял ее за руку. Она мгновенно вырвалась из его пальцев с жестом такого презрения к нему, что он спасовал и застыл перед ней в неподвижности. Вдруг в груди у нее словно открылись шлюзы, и слезы полились из ее глаз рекой. Это был поток, вал возмущения, сила которого сначала заставила Тельму какое-то время простоять молча, не шевелясь, а теперь нашла выход. «О, Господи!» – порывисто воскликнула она, и ее глаза, напоминающие драгоценные камни, сверкнули ненавистью и омерзением. «Как такое существо, как вы, может называть себя мужчиной? Такая дрянь, ворующая чужую честь именовать себя другом. Что я сделала, сэр, что вы могли опуститься до такого позора, как ваша так называемая любовь ко мне? За кого вы принимаете меня, если считаете возможным осквернять меня своими прикосновениями? Я жена самого благородного джентльмена в этой стране. Боже!» Тельма с трудом перевела дыхание. «И кто же поднимает голос против моего мужа? Вы?» Тут Тельма презрительно улыбнулась и чуть тише продолжила. «Немедленно покиньте мой дом, сэр, сейчас же, и даже не мечтайте прийти сюда когда-нибудь снова». Тельма шагнула к колокольчику. Сэр Фрэнсис смотрел на нее со злобной ухмылкой. «Подождите минутку», — холодно произнес он. «Всего один момент, прежде чем вы позвоните. Умоляю, подумайте хорошенько. Возможно, слуга не сможет войти, потому что дверь заперта». «Вы посмели запереть дверь?» — крикнула Тельма, и внезапный страх ледяным холодом окатил ее сердце. Она вспомнила, что так же делал преподобный мистер Дайсуорси. Тут вдруг в ее голове мелькнула еще одна мысль, и она стала отступать в сторону большого красивого панно, на котором была изображена Венера, резвящаяся в море среди купидонов и дельфинов. Сэр Фрэнсис подскочил к ней и стиснул ее руку железной хваткой. Его растерянное лицо горело мстительной злобой. «Да, я посмел», – пробормотал он с яростным торжеством. «И я посмел сделать даже больше. Вы лежали без чувств в моих объятиях, вы, такая красивая, чарующая Тельма. И я целовал вас, да, я сделал это раз 50, и вы никогда не сможете с этим ничего поделать, потому что это было. Вам никогда не удастся забыть, что мои губы, как губы вашего мужа, приникали к вашим. И у меня этого наслаждения тоже никогда никто не отнимет. И если я захочу, то даже сейчас...» Сэр Фрэнсис еще крепче сжал пальцы на руки Тельмы. «Да, даже сейчас я вас поцелую, независимо от вашего желания. Кто мне помешает? Я заставлю вас любить меня, Тельма». Припертая к стене Тельма изо всех сил ударила его по лицу. Удар пришелся по глазам. «Предатель! Лжец! Трус!» С трудом, борясь с нехваткой воздуха, выдохнула она. «Отпустите меня!» От боли, вызванной ударом, сэр Фрэнсис невольно ослабил хватку. Вырвавшись, Тельма бросилась к панно с Венерой, и мистер Ленокс увидел, как, к его изумлению и замешательству, оно открывается и, пропустив в открывшееся за ним пространство Тельму, снова закрывается. Тельма исчезла внезапно и бесшумно, словно по волшебству. Издав вопль, сэр Фрэнсис всем своим весом бросился на потайную сдвижную дверь, но она не поддалась его усилиям. Он принялся искать пружину, которая могла приводить ее в действие, но панель была совершенно гладкой и явно очень прочной. Венера, опирающаяся на спину одного из дельфинов, если судить по выражению ее лица, словно бы насмехалась над гневом и разочарованием мистера Ленокса. Продолжая разглядывать дверь, сэр Фрэнсис вдруг услышал резкий и продолжительный звук электрического звонка где-то в доме. С виноватым выражением лица он тут же подскочил к двери гостиной и отпер ее. Это было очень вовремя, потому что едва он успел повернуть в замке ключ, как появился Моррис. Почтенного возраста дворецкий оглядел комнату с явным удивлением. «Ее светлость звонила», – поинтересовался он, продолжая обшаривать взглядом пространство гостиной в поисках хозяйки. Сэр Фрэнсис собрал в кулак всю свою волю и попытался придать себе совершенно нормальный, спокойный вид. «Нет, это я звонил», – спокойным тоном ответил он, решив использовать ситуацию, чтобы ретироваться. «Вызовите мне, пожалуйста, экипаж». С этими словами сэр Фрэнсис вышел в коридор и надел шляпу и пальто. Моррис все же был явно озадачен, но, выполняя отданное ему указание, дунул в свисток, с помощью которого вызывали кэбы, и на него почти сразу же ответили. Сэр Фрэнсис бросил старому слуге полкроны и сел в подъехавший экипаж, который покатил в направлении Кромвелл-Роуд. На улице, отходящей от нее, мистер Ленокс остановил его у одного из домов и заставил кэбмена ждать, а сам быстро написал что-то на листке из своего блокнота в свете горящей над входом лампы. Затем он громко постучал в дверь и спросил у появившегося на пороге слуги. «Мистер Снолли Грабс здесь?» «Да, сэр», — ответил слуга, немного поколебавшись. «Но у него сегодня вечеринка». В самом деле, на верхнем этаже отчетливо были слышны игра на скрипке и топот ног танцующих. «Что ж, тогда просто назовите ему мое имя, сэр Фрэнсис Леннокс, и скажите, что я не задержу его больше, чем на 5 минут». Сэр Фрэнсис вошел, и его проводили в небольшую переднюю. Тем временем кто-то из прислуги отправился доложить о его приезде. Сэр Фрэнсис на мгновение увидел собственное отражение, мелькнувшее в круглом зеркале, которое стояло на каминной доске. Лицо его помрачнело. Он заметил вспухший красный рубец на лбу, над глазами, след, оставшийся от удара Тельмы, словно подпись, свидетельствовавшая о ее презрении к нему. Прошло несколько минут, и в переднюю вышел крупный мужчина в дорогом вечернем костюме с отдутловатым красным лицом, внешне чем-то напоминающий сатира. Это и был сам мистер Снолли Грабс. Он поприветствовал сэра Фрэнсиса Леннокса с, пожалуй, несколько преувеличенной сердечностью. «Мой дорогой сэр Фрэнсис!» – воскликнул он сильным, глубоким, но неприятного тембра голосом. «Вот нежданная радость, не подниметесь ли наверх? Там танцуют мои девушки, в неофициальном, так сказать, порядке. Собрались только свои девчонки да их персональные приятели. Вечеринка весьма непритязательная». И сэр Снолли Грабс потер свои толстые руки, на которых блестели 2-3 кольца с бриллиантами. «Но мы будем просто в восторге, если вы к нам присоединитесь». «Благодарю, но не сегодня вечером», — ответил сэр Фрэнсис. «Уже слишком поздно. Мне не следовало беспокоить вас в такое время, но я подумал, что вы, возможно, будете рады передать эту записку в змею». И он с небрежным видом вытянул вперед руку с зажатым в ней листком, на котором он за несколько минут до этого что-то торопливо написал. Мистер Снолли Грабс улыбнулся и нацепил на свой воспаленный багровый нос элегантные очки в золотой оправе. «Должен, однако, вам сказать», — заметил он еще до того, как начать читать, «что для этой недели это все равно уже слишком поздно. Мы уже отправили номер в печать». «Неважно», — с равнодушным видом бросил сэр Фрэнсис. «Следующая неделя тоже подойдет». Он украдкой внимательно наблюдал за мистером Снолли Грабсом, пока тот читал написанный карандашом текст. Однако этот джентльмен, являющийся издателем и владельцем «Змеи» нового, но очень успешного еженедельного журнала, пишущего о светских новостях, был слишком высокого мнения о себе, чтобы допустить какие-либо внешние проявления чувств по поводу прочитанного. Он лишь заметил, аккуратно складывая листок. «Очень интересно, в самом деле очень интересно. Это, конечно, правда». Сэр Фрэнсис выпрямился и с высокомерным видом задрал подбородок. «Вы сомневаетесь в правдивости моих слов?» «О, нет, дорогой мой», – торопливо воскликнул мистер Снолли Грабс, позволив себе успокаивающим жестом положить руку на плечо сэра Фрэнсиса. «Ваше положение в обществе и все прочее. Естественно, вы должны обеспечить достоверность информации. По-другому и быть не может. Заверяю вас, что змея безгранично благодарна вам за большое количество хорошо написанных и интересных заметок. Но только видите ли, лично я никогда бы не подумал, что сэр Филипп Брюс Эрингтон, который всегда считался таким рьяным последователем устаревшей доктрины «Noblesse oblige», с французского «положение обязывает», вдруг начнет себя вести в новом, совершенно нетипичном для себя ключе. Хотя, конечно же, все мы грешны и смертны. Тут издатель с ухмылкой на губах покачал своей большой круглой головой. Что ж, это обязательно пойдет в печать на следующей неделе, обещаю вам. «Можете прислать мне 100 номеров», — сказал сэр Фрэнсис, надевая шляпу перед тем, как уйти. «Я полагаю, вы не боитесь судебных дел по обвинению в клевете?» Мистер Снолли Грабс засмеялся, точнее, прямо-таки расхохотался. Настолько забавной показалась ему шутка. «Боюсь. Мой дорогой, нет ничего лучше, чем это. Это укрепит положение змеи и увеличит мои доходы. Я даже в тюрьму отправлюсь с удовольствием. Тюрьма для первоклассного осужденного, а я полагаю, что в случае чего попаду именно в эту категорию, вполне сносное место». Мистер Снолли Грабс снова рассмеялся и пошел провожать сэра Фрэнсиса к входной двери. На пороге мужчины сердечно пожали друг другу руки. «Вы уверены, что не хотите подняться наверх и присоединиться к нашему веселью? Не хотите? Что ж, я вижу, что вас уже ждет Кэп. Доброй ночи, доброй ночи!» Мистер Снолли Грабс закрыл дверь. Сэр Фрэнсис снова забрался в Кэп, который повез его прямиком в его холостяцкое жилище на Пикадилли. Теперь его настроение улучшилось, хотя он все еще чувствовал болезненную пульсацию на лбу, над самыми глазами, куда Тельма ударила его рукой, унизанной кольцами. Дома он обнаружил ожидавшую его записку от леди Уинсли. В ней говорилось следующее. «На этот раз вы окажетесь в проигрыше. Она ничему не поверит без доказательств, и даже с ними заставить ее это сделать будет трудно. Думаю, вам лучше бросить это дело. Пусть хоть раз вам не удастся погубить женскую репутацию». Читая последние слова, сэр Фрэнсис с горечью улыбнулся. «Только не при существовании газет, пишущих о светских новостях», – произнес он себе под нос. «В самом деле, пока существуют издатели и редакторы, охотно публикующие слова любого человека, занимающего видное положение в обществе, на страницах своих газет, даже самая безгрешная из женщин, когда-либо живших на свете, не сможет избежать наветов. Она хочет доказательств, верно? Она их получит. Боже милостивый, получит!» И вместо того, чтобы улечься спать, сэр Фрэнсис отправился в небольшой особнячок в Сент-Джон-Вудс, элегантно отделанный и обставленный, который он арендовал, за которым тщательно ухаживал и где популярная актриса, известная под именем Вайолет Вер, наслаждалась жизнью, утопая в роскоши. Тем временем Тельма ходила взад-вперед по своему будуару, в котором она скрылась, воспользовавшись сдвижной дверью, так удивившей незваного гостя, пытавшегося строить из себя ее поклонника. Все ее тело било дрожь при мысли о том, чему она подверглась, находясь без сознания. Лицо ее горело от стыда. У нее было чувство, будто поцелуи Ленокса ядовиты, и ими он заразил или отравил ее. Вся ее женская сущность, все инстинкты протестовали. Первым ее порывом было рассказать все мужу, как только он вернется. Это она некоторое время тому назад нажала на звонок, звук которого озадачил сэра Фрэнсиса. Тельму удивило то, что на ее зов никто не откликнулся. Теперь она позвонила снова. Появилась Бритта. «Я недавно вызывала Морриса, но он не пришел», – быстро сказала Тельма. «Он подумал, что звонят из гостиной», – коротко ответила Бритта, видя, что Фрекен выглядит очень сердитой. «Я только что видела его в коридоре. Он выпускал на улицу сэра Фрэнсиса Ленокса». «Он ушел?» – торопливо поинтересовалась Тельма. Удивление Бритты еще больше усилилось. «Да, Фрекен?» – Тельма схватила ее за руку. «Скажи Моррису, чтобы он никогда, никогда больше не пускал его в дом. Никогда!» – потребовала она. При этом глаза ее метали молнии. «Он очень злой человек, Бритта. Ты даже не знаешь, какой он злой!» «О, нет, я знаю», – возразила Бритта и окинула свою госпожу внимательным взглядом. «Я очень хорошо это знаю. Но я не должна ничего об этом говорить. Если бы я решилась на это, я бы рассказала вам кое-какие очень странные вещи, дорогая Фрекен. Но вы не станете меня слушать. Вы ведь не хотите, чтобы я говорила с вами о ваших новых друзьях, но...» И девушка смущенно умолкла. «О, Бритта, дорогая!» – воскликнула Тельма, ласково беря ее за руку. «Ты ведь знаешь, что они не столько мои друзья, сколько друзья сэра Филиппа. И по этой причине я никогда не должна слушать тех, кто говорит о них плохо. Разве ты не понимаешь? Конечно, нам с тобой их поведение кажется странным, но ведь жизнь в Лондоне вообще очень сильно отличается от жизни в Норвегии. и какие-то вещи нам трудно сразу понять». Тельма замолчала и негромко вздохнула, а потом заговорила снова. «Сейчас ты отдашь Моррису мою записку, Бритта, а потом приходи в мою спальню, я устала, а Филипп сказал, чтобы я его не дожидалась». Бритта ушла, а Тельма стала медленно подниматься по лестнице. Было уже около полуночи, и она в самом деле чувствовала себя слабой и измученной. Ее мысли начали принимать новое направление. Предположим, она расскажет мужу о случившемся. Он почти наверняка отправится к сэру Фрэнсису и каким-то образом его накажет. Наверняка будет ссора и столкновение, в котором Филипп может пострадать. С другой стороны, ее молчание также грозило многими неприятными последствиями. Если, к примеру, она ничего не скажет, а просто откажется принимать у себя Ленокса, не сочтет ли ее муж такое поведение странным? Тельма раздумывала над этим, пока у нее окончательно не разболелась голова. Она решила поразмыслить как следует еще, а пока никому ничего не говорить о случившемся. Сэр Фрэнсис же, полагала она, не станет предпринимать попыток к общению с ней. «Я спрошу у миссис Лоример, что лучше всего сделать в такой ситуации», – подумала Тельма. «Она женщина пожилая и мудрая, и подскажет, как поступить». В ту ночь, когда она улеглась головой на подушку, Бритта накинула на нее сверху теплое покрывало. Тельма, ощутив легкую дрожь, спросила: «Бритта, а сегодня не холодно?» «На улице очень холодно», – ответила маленькая горничная. «И там начинается снегопад». Лицо Тельмы погрустнело. «А в Альденфьорде сейчас совсем темно, и все занесено снегом», – сказала она. «Да, Фрекен, в самом деле», – улыбнулась Бритта. «Так что здесь все-таки лучше». «Может быть», – с задумчивым видом произнесла Тельма и приняла наиболее удобное положение для сна. Бритта поцеловала ее руку и бесшумно вышла из комнаты. Когда она удалилась, Тельма снова открыла глаза и долго лежала без сна, глядя на розовую точку на потолке, отражение маленькой лампочки, подвешенной в ее молельне. Она представляла себе темное заснеженное пространство Альтенфьорда. Какой странной казалась ей эта картина. Она подумала о месте захоронения матери. Как же там сейчас должно быть мрачно и холодно? Перед внутренним взором Тельмы возникли длинные, свисающие сверху сосульки сталактитов у входа в пещеру в том месте, где они впервые встретились с Филиппом. Ей показалось, что она отчетливо слышит плеск черных волн фьорда о берег. После воспоминаний о юности, прошедшей в Норвегии, она воскресила в памяти годы учебы в Арле. Теперь они казались ей с нами, виденными давным-давно. Весь уклад ее жизни, ее существование изменился. Она стала замужней женщиной, а вскоре ей наверняка предстоит стать матерью. Спрашивается, почему же при таком будущем, при таких перспективах, сулящих радость и счастье, она этой ночью так внимательно заглядывает в прошлое. Пока Тельма тихонько лежала, наблюдая за игрой отсветов электрических фонарей на стене, ей вдруг стало казаться, что пространство комнаты наполнилось неясными силуэтами. Сначала перед ней возникли прекрасные, но овеянные ореолом страдания черты ее матери. Затем мощная фигура и суровое, энергичное, открытое лицо ее отца. Потом появились очертания Сигурда. Тельме в какой-то момент даже почудилось, что она услышала его голос. Чувствуя, что от всего этого она начинает беспричинно тревожиться, Тельма закрыла глаза и попыталась уснуть. Но все было напрасно. Тем временем ее рассудок переключился на еще более неприятные мысли. Почему Филипп до сих пор не вернулся? Где он? Тельме показалось, что насмешливый дьявол, сидящий у нее на плече, тут же голосом сэра Фрэнсиса Ленокса ответил ей: «В объятиях Вайолет Вэр». Будучи не в состоянии успокоиться, Тельма решила встать с постели, но тут вдруг слух ее уловил звук шагов, поднимающихся по лестнице. Она узнала твердую походку мужа и поняла, что следом поднимается Невилл, чья спальня находится на третьем этаже. Тельма внимательно прислушалась. Мужчины, остановившись как раз на площадке напротив ее двери, о чем-то говорили между собой. «Я думаю, будет лучше ей во всем признаться», — сказал сэр Филипп. «Когда-нибудь ей все равно придется об этом узнать». «Вашей жене, ради всего святого, не говорите ей», — ответил Невилл. «Такой позор!» Тут голос секретаря опустился до шепота, и Тельма не расслышала, что именно он сказал. В следующую минуту ее муж осторожно проник в комнату, боясь разбудить ее. Она протянула к нему руки, приветствуя его, и он шагнул к ней с радостным и нежным возгласом. «Моя дорогая, ты еще не спишь?» Тельма улыбнулась, но в ее улыбке было что-то жалобное. Однако в царящем в комнате полумраке сэр Филипп этого не заметил. «Нет, еще не сплю, Филипп. Но мне кажется, что мне все же снились сны об Альтенфьорде». «А, там должно быть сейчас холодно», — ответил ничего не подозревающий Эрингтон. «Но здесь, откровенно говоря, тоже холодновато. Сегодня ночью дует очень неприятный восточный ветер, да еще идет снег». Тельма выслушала этот отчет о погоде за окном с почти болезненным интересом. Мыслями она то и дело уносилась в Норвегию и подолгу оставалась там. Уже совсем перед тем, как ее усталые и измученные, терзаемые резью глаза закрылись, и она провалилась в глубокий сон, в котором сейчас остро нуждалась. Ей привиделось, будто она в одиночестве оказалась в какой-то мрачной местности, не понимая, где именно находится, но смутно догадываясь об этом. «Как это все странно», — пробормотала она, как ей показалось вслух. «В Альтенфьорде сплошной снег и темнота».